Глава 9. Выкуп. Был полдень. Принц и Рыжебород ждали появления трех королей на Лысой горе, но те все медлили. «Сумо выбрали место», — заметил Рыжебород. «Мы здесь как на ладони, кругом высокие кустарники, самое место для засады». Прошло полчаса, но короли не появились. Принц занервничал. А вдруг передумали? Но тут из-за поворота выехали одна за другой шесть черных карет, запряженных вранными конями. Позади кортежа скакали всадники в серых плащах. «Не очень-то у них дружественный вид», — пробормотал Рыжебород, нащупав рукоять висевшего на боку меча. Из кареты вышел сам Кейн в белоснежной мантии и золотых сапогах и церемонно прошипел. «Приветствую, ваше высочество! Приветствую, ваше величество!» Обратился принц и к двум королям, которые даже не пожелали выйти из кареты. Мальчик с трудом подавил смешок, увидев черный раздвоенный, высовывающийся до самого подбородка змеиный язык Кейна. «Не буду строить из себя самоувежливость и сразу перейду к делу. Деньги привез?» — сухо прошипел Кейн. «Все на месте, как и договаривались». Не менее сухо ответил принц. «Но прежде я бы хотел увидеть пленников». «Какие мы недоверчивые!» — ухмыльнулся Кейн, а из кареты донесся раскатистый гогот. «Ну, покажитесь на свет!» И грубые стражники вытолкали из одной кареты трех детей. Принцу стало не по себе при взгляде на них. Сироты еще больше похудели и выглядели более изможденными, чем раньше. Синяки на телах были свежие. «Кейн, деньги собраны, отдай мне пленников и разойдемся». «Какой ты шустрый!» — засмеялся Кейн. «Сначала я должен убедиться, что ты не врешь». «Провались ты на этом месте!» — тихо проворчал Рыжебород и вытащил из голубой стеклянной кабинки радуги все мешки. «Доверяй, ну проверяй!» — извиняющимся тоном произнес Кейн. «Но я буду уверен, если лично посчитаю». И несколько часов Кейн не спеша, смакуя, проверяя каждую монету на зуб, вдруг подделка, считал все 900 аверьялов. Наконец он хлопнул в ладони, и стража унесла мешки, погрузив их в кареты. «Да, все верно, никакого обмана», — обрадовался Кейн. «Что ж, получайте рабов». Принца и Рыжеборода очень удивила такая уступчивость короля. «Мы можем их забрать?» — не поверил принц. «Да?» Повторять дважды не пришлось. Рыжебород подхватил сразу троих детей, и за их худобы, казалось, он несет три вешалки с одеждами. Но принц не доверял. Он раз 10 осмотрел детей. Вроде без подвоха. Единственное, что немножко смутило принца, от детей немного веяло холодком, хотя день был жаркий. «Да они умирают!» — испугался Рыжебород. «Скорее, везем их в Зию!» «Давай, принц, порвем расписки. Никто никому ничего не должен», — предложил Кейн. Он так и вился ужом вокруг мальчика. Принц в торопях порвал свою расписку, Кейн — свою. Даже не верилось, что все злоключения закончились. Рыжебород и принц очень обрадовались и поспешили скорее к радуге. И тут Кейн раскатисто захохотал и крикнул кучеру. «Во дворец! Живо!» Так обычно хохочет, удачно провернув злое дельце. Принц почувствовал неладное. «Что-то тут не то». «Ага», — согласился Рыжебород. «Если враг смеется, значит, подлость удалась». И когда черные кареты исчезли в облаке пыли, принц и Рыжебород поняли, в чем дело. Вместо трех детей в кабинке радуги растекались три лужи. «Рыжебород!» — завопил принц. «Что это?» «Это кукла из льда обманки!» Рыжебород сплюнул с досады. «Ух, проклятый Кейн! Он изготовил за один аверьял три куклы, которые не отличить от живых людей. Они даже дышат и едят. Что же делать?» — в отчаянии воскликнул принц. «Бедные ребята! Они так и останутся у этих нелюдей!» «Да уж!» — поник головой Рыжебород. «Еще и расписки порвали к тому же. Ни денег, ни детей. Как я соберу такую сумму во второй раз?» Принц в бессилии опустился на землю и схватился за золотистые волосы. «Догнать бы их сейчас!» — зло заскрежетал зубами Рыжебород. «Только вот как? да и со стражей нам не справиться». И вдруг послышался дикий свист, огромная тень закрыла солнце, все разом погрузилось во мрак. Принц невольно сжался, а Рыжебород весело задрал голову и воскликнул, указывая пальцем на небо. «Вот оно! Наше спасение!» Принц робко посмотрел вверх и улыбнулся. Над ними медленно описывал круги огромный белый орел. «Эрвин!» — обрадовался Рыжебород. «Как же ты кстати!» «Мешок хитростей попросил меня присмотреть за вами», — засмеялся орел. «И я вижу, что явился вовремя». «Не то слово! Кейн обманул нас!» И принц быстро рассказал о случившемся. «А я-то думаю, что это три короля так весело обсуждают, а карлик Гнилон буквально давится от хохота». «А где ребята?» — торопливо спросил принц. «Они в последней карете, сидят с кляпами во ртах». Орел посмотрел на мальчика лукавыми желтыми глазами и усмехнулся. «Лезьте скорее на мою шею. У меня есть план». «Эрвин, напоминаю тебе на всякий случай, что они короли», — предупредил полушутя полусерьезно Рыжебород. «Я совсем немного пошалю», — ухмыльнулся Эрвин. Принц и Рыжебород быстро забрались на шею орла и схватились за перья. «А теперь... держитесь!» Принц чуть не закричал от страха. Всего за 3 секунды орел с седоками взмыл в небо. У принца аж уши заложило. «Простите, что тороплюсь. Не хочу, чтобы злодеи улизнули», — раздался голос орла. «Ничего страшного!» — перекрикивая шум ветра, ответил принц. «Главное, не дай им уйти! А какой у тебя план?» «Ну, это лучше увидеть». Перед принцем лежало огромное зеленое море леса. Но вот впереди показалось облачко пыли. «Это кортеж Кейна», — сообщил Эрвин. «Дети в 6-й карете. Я вижу насквозь». «Ого, вот это у тебя зрение, однако!» — восхитился принц. «Я даже дождевого червя под землей вижу», — похвастался орел. «Давай выхватим ребят и улетим», — предложил принц. «Нет!» — засмеялся Рыжебород. «Этих злодеев надо проучить». «Что ты имеешь в виду?» «А вот что, ваше высочество!» — весело воскликнул Эрвин и стремительно спикировал вниз. Лошади, заслышав свист крыльев, встали на дыбы и чуть не опрокинули кареты. Огромный белый орел стремительно налетел на кортеж и одним ударом сломал оглобли кареты, в которой ехали три короля. «Заприте двери, чтобы не вывалиться», — предупредил их Эрвин. «Сейчас мы малость полетаем». «Что такое?» — рявкнул Кейн. «Ты что себе позволяешь, мелкая птаха? Фу таким быть!» Но мелкая пташка легко схватила карету и взмыла ввысь. «Принц, Рыжебород!» — крикнул Эрвин. «Спрячьтесь, мой теплый пух. Мы поднимемся очень высоко». Принц и сам понял. Земля стремительно превращалась в огромный шар. «Холодно ли вам, девицы?» — ехидно спросил Эрвин трех королей. «Холодно ли, красные?» «Пшел вон!» — зашипел Кейн. «Я из тебя бульон сварю!» «Пока не перевоспитались», — заметил Эрвин. Принц засмеялся. С каждой секундой, несмотря на теплый орлиный пух, становилось все холоднее. Вот уже земля величиной с глобус. «А теперь холодно ли вам, девицы?» — издевался орел. «Холодно ли вам, красные?» «Жалкая печушка!» Заикаясь от холода, рявкнул Кейн. «Мигом верни нас обратно!» «Рано!» — вздохнул Эрвин. «Пока не одумались». Земля с небольшое яйцо. Ресницы принца покрылись инеем, но теплый орлиный пух согревал. «Холодно ли вам, девицы?» — опять повторил Эрвин. «Холодно ли, красные?» Молчание. «Эрвин, они обледенели, наверное», — предположил принц, и улыбка слетела с его губ. «А если три короля и Гнилон замерзли насмерть?» «Точно», — спохватился Эрвин. «Я-то не чувствую холода». и орел быстро спикировал вниз, а принц вновь задышал спокойно. По мере приближения к земле становилось все теплее. Вот уже и зеленое море, необъятные леса и рай. Внизу на земле в панике бегали стражники. «Да не орите вы!» — остановил их Эрвин. «Несу я ваших ненаглядных правителей!» Подлетев к земле, Эрвин сбросил карету, с которой еще не упали сосульки. Стража в ужасе кинулась к карете. И когда они открыли дверцу, четыре ледяные глыбы выкатились на землю. Сквозь лед было видно, что Кин, который пришел в себя, что-то вопит в гневе. Принц схватил меч и пробил небольшую лунку как раз напротив рта Кейна. И оттуда едва послышалось. «Да я вас! Да я!» «Король Кейн говорит, чтобы троих детей немедленно освободили», — приказал принц. «Ну, раз его величество говорит, мы так и сделаем», — пожали плечами стражники. Детей тут же вытащили из кареты. «Да вы с ума сошли!» — шипел Кейн, злобно выпучив глаза. Его глыба таяла быстрее, поэтому принц торопился. «Так, принц», — изрек Рыжебород, — «я беру Долговязого и Мальца. А ты девочку, она легче перышка». «Понял», — ответил принц, не до конца еще веря в неожиданное спасение. Детей перенесли на орла. Девочка настолько отощала, что принцу казалось, что от нее осталась одна тень. «Схватить их!» — шипел уже немного громче Кейн. Но стража, не зная, что делать, просто стучала по глыбам мечами. «Все, скорее улетаем. Глыба вот-вот развалится», — поторопил Эрвин принца и Рыжеборода. И точно, как только орел с седоками взмыл в небо, ледяная глыба разлетелась на части, и Кейн, скривившись от злости, заорал. «Берегись, принц! Я сотру тебя в порошок!» «Принц, мне его тюкнуть в теме?» — спросил Эрвин. «Не, демиург с ним», — передразнив Кейна, ответил принц. А Кейн все бушевал. «А твоей рыжей бороденкой, рыжий бород, я велю подметать свой дворец!» «Все-таки надо тюкнуть», — разозлился Эрвин. «Да что взять с юродивого?» Добродушно усмехнулся Рыжебород. «А твое чучело, Эрвин, я набью с соломой!» Орал в выступлении Кейн. Глаза орла налились кровью. «Еще слово, и ты труп!» Грозно прокликотал он. Кейн хотел произнести очередную гадость, но, услышав предупреждение орла, усилием воли прикрыл рот ладонью. Вскоре лысая гора осталась далеко позади. «Помяни мое слово, Рыжебород», — горько усмехнулся орел. «Эти три короля и карлик-советник принесут Аверии немало бед». «От правителей всегда одни беды, если это не король-дворец», — заметил Рыжебород. «Самое тяжелое позади», — с облегчением воскликнул принц. «Не совсем, мой друг», — тревожно ответил Рыжебород. «Главное, чтобы дети понравились королю-дворцу. Не забывай, они эрайцы, аскенцы и рацийцы, а король-дворец не очень будет рад такому соседству».